Глава 12. Благополучно преодолев первую преграду, я достиг второй. За стойкой сидела миловидная дама лет 30 с бейджиком Ирины на груди. Увидев меня, она профессионально улыбнулась. «Слушаю». Я изобразил растерянное лицо. «Пожалуйста, не смейтесь». «Вам не нравится моя улыбка?» Мигом начала кокетничать Ирина. «Она прелестна. Я хотел сказать, не смейтесь надо мной». «А что случилось?» «Купил в вашей фирме тур и забыл, у кого и куда». Секретарша поперхнулась, но быстро взяла себя в руки. «Еще и не такое случается. Вы уверены, что обращались в Злату?» «Вот это помню совершенно точно». «Тогда попытаюсь помочь. Ваша фамилия?» «Разрешите представиться, Иван Павлович Подушкин». «Очень приятно», кивнула Ирина и включила компьютер. Сотрудник, который оформлял мои документы, дал телефон. Быстро сказал я и сунул Ирине под нос бумажку. «Может, знаете, чей это номер? Сегодня звонили, сказали, виза готова, но меня не было на месте». Девушка отодвинула мышку и повертела в руках клочок. «Естественно, знаю». «Чей?» Обрадовался я. «Вот», ткнула Ирина пальчиком в аппарат, стоящий на стойке. Я насторожился. «Это вы звонили?» «Нет, конечно. Я работаю простым секретарем, с клиентами не общаюсь». «Да? А вот мне посоветовала вашу фирму знакомая Марина Райкова. Говорит, что с ней занималась Ирина и великолепно организовала тур». Секретарша слегка сдвинула брови. Тут из коридора выбежал потный мужчина, схватил трубку и закричал. «Даша, Египет подорожал на 50 баксов! Брать?» «Ирина», – пробормотала секретарша. «Наверное, Мефодьева. Куда ваша подруга ездила, не помните?» «В Египет», – отмахнулся я. «А что, этим телефоном можно воспользоваться?» «Естественно, он для всех стоит». «И для посторонних?» Ирина улыбнулась и выдала заученную фразу. «Здесь не бывает посторонних. Все клиенты – наши друзья и дорогие гости. Звоните, сколько влезет». «Вот это да. Аппаратом мог воспользоваться любой. И секретарша, скорее всего, не обращает внимания на чужую болтовню. Вам, наверное, мешают тараторящие люди». Решил я подъехать к Ирине с другой стороны. «Абсолютно нет», – покачала головой девушка. «Я просто не слышу никого. Научилась отключаться». «Так я и думал. Ладно, попробуем еще раз». «О!» – хлопнул я себя ладонью по лбу. «Наверное, еще не пора пить таблетки от склероза. Я вспомнил. Со мной занималась Алена». «Какая? У нас их две». «Худенькая девушка с пышными каштановыми, очень красивыми волосами. У нее вот тут, над губой, крупная родинка». «Ширгина», – пробормотала Ирина. «Точно. Где она сидит?» «Алена уволилась». Я сначала удивился, услышав это заявление, но потом подумал, что сотрудникам, дабы не отпугнуть клиентов, велено молчать о смерти коллеги. «Вы идите в 18-ю комнату», – защебетала Ира. «Там найдете Милу, она такой же хороший специалист, как Алена. Они раньше вместе работали, не волнуйтесь. Мила все в лучшем виде сделает». Я прошел метров 100 по бесконечному, застеленному зеленой ковровой дорожкой коридору, отыскал нужное помещение и открыл дверь. «Вы позволите?» Хорошенькая девушка лет 25 приветливо улыбнулась. «Ну конечно, я здесь для того, чтобы вам помочь». «Интересно, какая зарплата у сотрудников Златы, если они столь вежливы и предупредительны?» «Садитесь», – щебетала девушка. «Чай? Кофе? Может, коньяк?» «Спасибо, я за рулем». «Есть безалкогольное пиво?» – суетилась служащая. «Нет-нет, благодарю. Простите, а где Алена?» Мила замолчала, словно налетела на кирпичную стену, и осторожно ответила. «Уволилась?» «Вот жалость. Ширгина обещала мне чудесный тур». Решил я врать дальше. «Не расстраивайтесь», – вновь оживилась Мила. «Я-то осталась? Давайте сначала определим, на какую сумму вы хотите взять товар». Меня слегка удивила последняя фраза, но, может, девушка, как большинство населения нашей страны, плохо говорит по-русски? «Ну, думаю, примерно на $1000», – поддержал я диалог, надеясь впоследствии вырулить на обсуждение личности Ширгиной. «Да, не слишком-то много», – пробормотала Мила, села к столу и принялась листать амбарную книгу. «Только начинаете, да? В первый раз?» На всякий случай я кивнул. «Единственное, что приходит пока в голову, это иголки в Бангладеш», – вздохнула Мила. «Они там улетают по безумной цене». «Иголки?» – оторопил я. «В Бангладеш? Какие иголки?» «Швейные?» – пояснила Мила. «По-моему, неплохо. Везете на 1000, уедете с 2 в кармане. Правда, навар невелик, но ведь и исходная сумма мала. Алена-то что предлагала?» «Тур в Австрию», – ляпнул я. «С чем?» – удивилась Мила. «Австрия очень дорогая страна. У вас ведь всего 1000, я правильно поняла? А для Вены хорошо бы иметь как минимум 10». «Что за цены в вашем агентстве?» – искренне возмутился я. «В наш почтовый ящик постоянно бросают рекламные листовки. Там предлагают Париж за $400, Германию от 300, Турцию почти даром. А вы хотите 10 000». Мила отложила книгу. «Так вы на отдых?» «Конечно. А что, разве вы устраиваете на работу?» «Ну...» – замялась Мила. «Нет, просто даем возможность оправдать поездку». «Это как?» – Мила подвигала по столу скрепер. «Если не секрет, откуда вы знаете Алену?» «Она подружка Ильи Наметкина, моего приятеля». «Ясно», – протянула Мила. «Правда, мы давно не общались, с 1/2 примерно». «Понятно». «Так как можно оправдать поездку?» «Заняться экономическим туризмом». «Стать челноком? Ну уж увольте». «Вовсе нет», – оживилась Мила. «Экономический туризм – ноу-хау нашей фирмы. Он позволяет простому человеку, во-первых, отдохнуть в комфортных условиях, а во-вторых, сделать это практически бесплатно, а чаще всего и с выгодой. Вот, слушайте». И она начала рассказывать. Я только диву давался. Вот уж не предполагал, что такое возможно. У наших людей всегда было мало денег, а за граница полна соблазнов. У советских туристов, которых после тщательной проверки выпускали в ГДР, Болгарию и Чехию, в чемоданах обязательно лежали пара бутылок водки и несколько банок черной икры. В странах социалистического лагеря выпивка и рыбьи яйца были очень дороги. Зато там в изобилии имелись дефицитные у нас женские колготки, мужские рубашки и постельное белье. Оказавшись за бугром, наши люди совершали, как говорят сейчас, бартерную сделку. Икра и водка менялись на мануфактуру. Впрочем, некоторые особо оборотистые везли в Болгарию электрические утюги, а в Польшу – крохотные радиоприемнички. Но основной поток возил водку, икру, гжель и матрешки. Сейчас времена изменились. Наша столичная никому не нужна. На Западе хватает своего алкоголя, а бурно пьющие финны, шведы и датчане предпочитают запой-тур. Приезжают в Питер на 2 дня, а потом их грузят, как дрова, в автобус. Потеряла актуальность и икра. Теперь цена баночки в Москве и Вашингтоне почти одинакова. Почти, потому что в Америке она дешевле. К тому же на Западе предпочитают есть серую белужью, а сей деликатес в России стоит столько, что при взгляде на ценник начинается тошнота. Впрочем, есть страны, где население испытывает дефицит спиртных напитков. Саудовская Аравия, например. Но ввозить туда, где действуют законы шариата, огненную воду, просто опасно. Оказаться на 2 года в тюрьме, по сравнению с которой бутырский изолятор окажется курортом, не хочется никому. Давно не пользуется популярностью набор «Гжель, Палех, Хохлома». Никому не нужны наши часы, лекарства и жестовские подносы, вкупе с жуткими утюгами и электрочайниками. И тем не менее, некоторые туристы ухитряются сделать неплохой гешефт, а фирма «Злата» им в этом помогает. Сотрудники «Златы» сделали ставку на коллекционеров и не прогадали. Чего только не собирают люди. Таксофонные карточки, старую посуду, поношенные туфли, газеты, пачки от сигарет, фантики. В «Злате» существует специальный отдел, который отслеживает таких людей через интернет, договаривается с ними и вперед. Один раз напали на немца, который собирает раритетные радиоприемники. Мужик, купивший тур в Берлин, не вызвал на таможне никакого удивления. Ехал он с семьей. Вез с собой допотопную спидолу. У сынишки имелся собственный выпуска 60-х годов приемничек, а у жены в сумке нашли здоровенную дуру под названием «Эстония». «Друзья у меня там», – – пояснила баба. «Вот подарок везу». Сами понимаете, что устаревшие приемники не считались антиквариатом. Троица благополучно пересекла все границы, а назад вернулась на собственном авто. А недавно проявился аптекарь из Голландии, которому требовалось определенное количество лекарственных трав. В стране коров и мельниц нет проблем лишь с марихуаной, а со зверобоем, крушиной и ромашкой напряженка. Работники Златы провели изящную операцию. Они отправили в Амстердам даму с кроликом. На грызуна был выдан ветпаспорт, и он благополучно съездил по маршруту Москва-Амстердам-Москва. Фишка состояла в том, что туда туристка волокла мешок с сеном, чтобы кормить домашнего любимца. Сами понимаете, сухая трава не вызвала никакого ажиотажа, и назад дамочка явилась в шоколаде. Посмотрела Голландию, оправдала поездку, да еще накупила себе нарядов. Запад падок на всякую ерунду. Великолепно идет морская символика, вплоть до табличек с номерами кают. Фуражка с крабом времен Второй мировой войны улетит за пару тысяч баксов. Старые карты, военная форма, навигационные приборы. Невозможно все и перечислить. Открытки, плакаты, автографы, лотерейные билеты. Люди собирают чужие письма, телефонные аппараты, обертки от мороженого. А вот задачей Милы и Алены является отыскать такую личность и направить к ней экономического туриста. Кстати, ничем незаконным тут не занимаются. Антиквариатом не балуются, золото, бриллианты не берут. Исповедуют принцип «курочка по зернышку клюет». Оправдал человек поездку – хорошо. Получилось еще что-то купить – совсем здорово. «Алена гениально работала», – качала головой Мила. «У нее практически не случалось проколов. Вот у меня пару раз бывали». «Какие?» Насторожился я. Мила начала перекладывать на столе бумаги. «Иногда начнешь договариваться, думаешь, все в порядке, отправишь человека, тот потратится, купит товар, привезет за три моря и бац, не подходит. Либо внешний вид испорчен, либо форма не та. Да мало ли что бывает». «И что делают потом экономические туристы?» Мила махнула рукой. «Меня убивают. Один даже в суд подал. Впрочем, его можно понять. Ехал, тащил и фиг вышел. Да еще и деньги в Москве выбросил на абсолютно бесполезные вещи. Хотя я на самом деле не виновата, и все клиенты перед отъездом подписывают контракт, где черным по белому написано: фирма «Злата» не несет ответственности в случае несостоявшейся сделки». У меня неожиданно вспотели ладони. «Скажите, а с Аленой тоже случались подобные казусы?» «Очень редко». «Можете назвать фамилии и адреса недовольных ею клиентов?» Мила удивилась. «В общем-то, да. Только зачем это вам?» «Очень надо». «Извините, я не имею права разглашать служебную информацию». Твердо ответила девушка. Я вытащил удостоверение. «Вы из милиции?» Протянула Мила. «А, значит, не клиент». В ее голосе послышалось глубокое разочарование и легкое раздражение. «Я не имею никакого отношения к государственным правоохранительным органам», быстро сказал я, видя, как она мгновенно нахмурилась, словно летнее небо в душный полдень. «Но тут написано...» «А вы внимательно прочитайте». «Частный детектив», провозгласила Мила. «Ой, вы как этот, ну, такой, с усами, Эркюль Пуаро». «В общем, да, но он был намного старше, сантиметров на 40 короче и родом из Бельгии». «И зачем вам адреса?» Я оперся локтями на стол. «Милочка, меня наняли родственники Шергиной, чтобы найти убийцу Алены». Девица стала пунцовой, на висках у нее проступили капельки пота. «Убийцу? Да вы что? Алена погибла в автокатастрофе. Пьяная села за руль и не справилась с управлением». «И кто вам это сказал?» «Олег Пантелеевич, вице-президент, велел не болтать, а клиентам говорить, что Алена уволилась». Растерянно пробормотала Мила. «Вы дружили с ней?» Мила покачала головой. «Нет, просто сидели в одной комнате. Общались лишь по работе. Она была отличным специалистом. Я про нее вообще ничего не знала. Шергина про свою личную жизнь не рассказывала. Замужем она не была, детей не имела. Это, пожалуй, все, что я знаю. Ей звонили сюда кавалеры, но Алена очень быстро сворачивала разговор. Впрочем, я, если могла, сразу выходила, когда понимала, что речь идет не о работе. Она лишь один раз чуть-чуть душу приоткрыла. Когда? Да недели за две до смерти, пояснила Мила. Телефон у нее зазвонил. Мила сразу смекнула, что у коллеги какой-то неприятный разговор, и выскользнула в коридор. Когда она вернулась, Шергина стояла у открытого окна с сигаретой. «Извини», – быстро сказала она. «Холод напустила. Вот сволочь». «Кто?» – осторожно поинтересовалась Мила. «Очередной клиент?» «Да нет», – скривилась Алена. «Андрей Лазуткин, хахаль мой. Прикинь, вчера ходили в ресторан, и ничего. А сейчас позвонил и заявил. Извини, дорогая, полюбил другую. Представь, по телефону! Сволочь!» «Наплюй», – посоветовала Мила. «Зачем тебе такой кадр?» Алена выбросила на улицу окурок и с треском захлопнула раму. «Да я и не собиралась за него замуж. Нужен он мне больно, слюнтяй. Так, просто время проводила, исключительно из-за постели. Вот там с ним хорошо, а стоит одеться. Только меня никогда не бросали. Я сама выбирала момент, когда нужно избавиться от любовника. И Андрей сильно ошибается, полагая, что может вышвырнуть меня, словно ненужную бумажку. Нет, я его сначала верну, а потом сама выгоню. Охота тебе возиться», – покачала головой Мила. «Не проще ли другого завести?» Алена села на место. «Мне надо Андрею хвост прищемить. Да и никакого другого пока на примете нет». «А Пыжиков?» – оживилась Мила. «Он сюда только из-за тебя приходит». «Кретин!» – отрезала Алена. «Нет, сначала с Лазуткиным разберусь». Все, больше они на личные темы не разговаривали. Правда, Мила попыталась на следующее утро вновь завести разговор об Андрее, но Алена не пошла на контакт. «Вы дадите мне координаты недовольных ею клиентов?» Мила включила компьютер. «Значит так, пишите. Дюкин Мирон Сергеевич. Потом Елистратова Наталья Федоровна. И Колпаков Олег Анатольевич». «Что у них стряслось, не знаете?» Мила стала наматывать на указательный палец прядку волос. «Точно не скажу. Дюкин вроде на каких-то медалях погорел, у Колпакова с фото казус вышел. Точно не знаю, он с Аленой шептался, когда я вошла. Но он себя прилично вел. Услышала только, как Алена сказала. Ладно, новые снимки недолго сделать». «Хорошо говорить», – взвился Олег. «А мне время и деньги опять тратить». «Ну, так никто не виноват, что так вышло». Начала была Алена, но потом увидела входящую Милу и замолчала. Мила не удивилась. В Злате не принято лезть в чужие дела. А вот Елистратова, та просто всю контору на уши поставила. Пообещала бандитов наслать. Деньги назад требовала от Алены. Да так грубо. Я поблагодарил Милу, дошел до ресепшн и воспользовался телефоном. Секретарша не соврала. Она не проявила никакого интереса к разговору. Печатала какие-то бумаги, уткнувшись в компьютер. «Хорошо», – велела Нора. «Сначала поезжай к этой Елистратовой. Сдается мне, что автор всех затей с кислотой, пакетом молока и газом – женщина». Я не стал спорить с хозяйкой, хотя придерживался совсем иного мнения. На жестокие преступления вряд ли способна хрупкая дама. Тут явно замешан мужик –